Платон. Глава вторая. Вместе с Сократом. Продолжение. Сознание своего ничтожества неразрывно у Сократа с твердым убеждением в предназначении к высокой цели самого себя, человека, которого Дельфийский оракул назвал мудрейшим из греков. Может быть, не так уж не прав Аристофан, который пародийно обобщил колоритно-противоречивую фигуру бродячего мудреца, доведя до абсурда те стороны его характера и его стремления, которые так поражали каждого добропорядочного афинского гражданина, привыкшего к налаженной и освещенной временем системе отношений между людьми, человеком и богами, человеком и отеческими законами. Еще более интересным встает перед нами образ Сократа, если судить о нем по главнейшим источникам – воспоминаниям Ксенофонта и диалогам Платона. Эти книги открывают нам того Сократа, который стал живой легендой, а так как Ксенофонт и Платон были верные друзья своего наставника и, конечно, соперничали между собой в течение всей жизни, обращаясь к памяти Сократа, то их сочинения, дошедшие до нас не во фрагментах, а наоборот с удивительной полнотой, являются главным свидетельством в жизнеописании их общего учителя и друга. Ксенофонт создал свой идеал Сократа – моралиста, устойчивого, упорного, но несколько надоедливого разговорщика, приводившего всех в смущение своей безупречной логикой. Платоновский Сократ – живой, задорный, любитель застольных бесед, фигура одновременно трагическая и забавная, редкостное сочетание аскетического мудреца и шутовского маскарада. Не будем чересчур критичны, уличая в несоответствиях и противоречиях авторов сочинений, где главным действующим лицом является Сократ. Даже если эти авторы преувеличивали одни его черты – и умоляли другие, даже если они что-то сознательно опустили, а что-то сознательно выдвинули, даже более того, если они творили живую легенду, благочестиво веря, что она и есть единственно настоящая, понятая ими истина, они, эти авторы, Ксенофонт и Платон, знали Сократа, общались с ним, записывали на свой страх и риск его словечки и породившие их мысли. Они были современниками, а не потомками, которые хотят понять настоящего Сократа через 2400 лет после его смерти и строят свои домыслы на уровне новейших методов философского и филологического анализа, зачастую апеллируя к авторитету электронно-вычислительной машины. Не будем гиперкритиками, ибо даже легенда всегда отражает стремление и чаяние человека определенной эпохи, ибо миф всегда в своей основе имеет зерно истины. Сократ – человек, еще при жизни ставший мифом и легендой. Но если такая легенда и такой миф способствовали появлению философа Платона, а в дальнейшем Аристотеля, и стали центральным ядром всех его многотомных сочинений, то мы должны только быть благодарны стремлению человечества к поэтическому вдохновению и к вымыслу, которое заставляет потомков задумываться и трепетать, переживая как свое близкое и родное событие тысячелетней давности. Отвлечемся от ученых-скептиков и последуем за творимой Платоном и Ксенофонтом легендой. Деятельность Сократа, вторая половина V века до нашей эры, в эпоху расцвета афинской демократии, после победы над персами, первая половина V века до нашей эры, была обусловлена огромным интересом к человеку и его личности. Расцвет наук, искусств, философии, духовного свободы мысли и сознания, силы и независимости отдельной личности прекрасно выражено в древнегреческой трагедии. Именно здесь, в драматургии Эсхила, Софокла, Еврипида, виден современный им грек, вступивший в конфликт с древними традициями и религиозными установлениями. Давно прошли времена, когда человек не мыслил себя вне родового коллектива и сознавал себя как частицу великой матери природы, участвующий в вечном круговороте жизни и смерти. Философы 6-5 века до нашей эры, которые учили о бытии, раскрывая тайны природы, и сочиняли поэмы и трактаты под одним общим для всех названием «О природе», постепенно и вначале достаточно робко переходили к проблемам этическим. Природа была вне морали, и древний грек считал мерилом всего именно соответствие человеческих поступков законам природы. Но гражданин греческого полиса 6-5 веков до нашей эры жил по законам своего государства, вырабатывая идеал, критерием которого была именно полисная калокагатия. Ко второй половине V века, когда резко возросли противоречия уже не между греками и чужеземцами-персами, а между самими греческими городами-государствами, жаждущими новых земель, денежных богатств и рынков сбыта, возросла роль инициативы отдельного человека, предприимчивого, деятельного, образованного, сильного в знании законов и судебных тонкостей. Вот тут-то и появились софисты, платные учителя мудрости, считавшие, как и их глава Протагор, человека мерой всех вещей, центром общественной жизни и венцом природы. Оказалось, что изворотливая мысль часто сильнее оружия, особенно если владеешь искусством спора, эристикой, по-гречески «эрис» — «спор», и умеешь мастерски неправое дело выставить правым, а более слабые аргументы выставить сильными. Эристики учили за большие деньги софисты — Протагор, Горгий, Продик, Гиппий и другие. Красноречие, риторика, учившие умение убеждать, оказались главнейшими науками. С хитростями софистической риторики, так называемыми софизмами, мог познакомиться каждый за установленную мзду. Правильное, закономерное на первых порах стремление софистов изучить механизм логической, убедительной мысли и тем самым дать человеку в руки важное орудие в превратностях частной и общественной жизни, постепенно перешло в увлечение внешними словесными эффектами и беспредметную риторику. Главное же, если для софистов человек был мерилом всей окружающей жизни, значит, он мог в своих личных, часто корыстных целях действовать без всякого ограничения, невзирая на мораль. Такому человеку все было позволено, и все моральные нормы оказывались для него относительными, зависящими от того, как воспринимает их софистически воспитанный человек. Софистов, у которых многие постигали мудрость красноречия, стали недолюбливать и даже высмеивать, тем более, что многие политические деятели афинской демократии, уже утерявшие свое здоровое, крепкое начало и пустившиеся в военные авантюры, были учениками софистов и ловко обманывали доверчивый народ. На этом фоне всеобщего увлечения неограниченными способностями и возможностями человека, умеющего мастерски выражать свои мысли и быть непобедимым в доказательствах и спорах, Сократ должен был сыграть заметную роль. В молодости Сократ работал вместе со своим отцом, его даже считали неплохим воятелем. Годам к 25 он отправился набираться софистической премудрости к Прозику Киосскому, своему ровеснику, софисту, который, в отличие от своих сотоварищей, придавал большое значение моральным принципам, занимался философией языка, изучая многообразие смысловых значений слова. Возможно, что увлечение красноречием привело молодого Сократа к знакомству с Аспазией, супругой Перикла, прославленной красотой и любовью к философии. Через многие годы Сократ вспоминал, как учился риторике у Аспазии и за свою забывчивость едва ли не получал от нее оплеухи. Он даже припомнил и пересказал речь, которую сочинила Аспазия для Перикла на погребении погибших воинов афинян. Увлечение риторикой было неразрывно у Сократа с занятиями музыкой, которые его обучали Дамон, наставник Перикла, и Конн, а музыка, в свою очередь, вела к математике и астрономии. Сократ брал уроки у Феодора из Кирены, ученого-геометра, астронома и музыканта. Метод беседы, основанный на вопросах и ответах, так называемая диалектика, столкнула Сократа с удивительной женщиной Диотимой, жрицей и пророчицей, которая, по преданию, даже отсрочила на 10 лет нашествие чумы в Афинах. Эта образованнейшая женщина поразила Сократа гибкостью ума и тончайшей логикой. Не приходится удивляться тому, что женщины сыграли важную роль в оттачивании словесного мастерства Сократа. Греция издавна славилась своими поэтессами, такими как Сапфо, 7-6 века, и Карина, 6-5 века. Платон писал, «Девять на свете есть муз, утверждают иные». Неверно. Вот и десятая к ним — Лесбоса дочь Сапфо. Карина же обучала поэтическому мастерству знаменитого поэта Пиндара. Известные женщины-философы Фиано, Тимиха, Аристоклея. На склоне античности прославилась женщина-философ и выдающийся математик Гипатия. Было предание о том, что в ранней молодости, чуть ли не 20-летним юношей, Сократ встретился с философом Парменидом, знаменитым основателем Элейской школы, автором поэмы о природе, учившим о целостном, едином, неподвижном бытии, которое познаваемо пытливой мыслью человека и никогда не может стать ничем, небытием, непознаваемым. Встреча с Парменидом, если судить по сочинениям Платона, произошла в доме богача Пифагора, который рассказывал о ней через много лет Антифонту, сводному брату Платона. На юного Сократа неизгладимое впечатление произвел мудрый, доброжелательный старик Парменид, пришедший в сопровождение своего ученика, уже известного и самоуверенного Зенона Элейского. Говорят, что Сократ слушал Архилая, ученика знаменитого Анаксагора, 5 век до нашей эры. Оба они, как и Аспазия, были родом из городов Ионийского побережья, где зародились древнегреческая философия, наука и поэзия. Архилай еще в 475 году открыл в Афинах школу. Его называли физиком или физиологом, то есть исследователем космологии и бытия как совокупности разнородных элементов природы, земли, воды, огня и воздуха, что, правда, к этому времени уже считалось несколько устаревшим. Уже учитель Архилая Анаксагор выдвинул на первый план космический ум, по-гречески «ноис», управляющий миром, и перенес на него все главные функции, которые раньше приписывались природе, тем самым открывая путь к высокому предназначению человеческого ума и всесильности мысли вообще. Анаксагор был очень популярен в Афинах в годы деятельности Перикла. И хотя по возрасту был почти ровесником Перикла, обучал его философии. Анаксагора, Перикла и Аспазию связывала тесная дружба. Был он близок с драматургом Еврипидом, Анаксагор считался порядочным вольнодумцем. Книги, в которых он отрицал божественную природу небесных светил, можно было купить за несколько оболов, и молодежь ими увлекалась. Сократ, пытливый в познании интеллектуальных и душевных способностей человека, вряд ли упустил возможность поучиться у Анаксагора. Сократу запомнился на всю жизнь судебный процесс против Анаксагора, затеянный ревнителями старинного благочестия и врагами Перикла. Такого еще никогда не видели Афины. Анаксагора судили за философское вольнодумство. Судьи внесли предложение считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или объясняет научным образом небесные явления. Периклу пришлось вступиться за Анаксагора, которому угрожала смертная казнь, как всякому, кто был уличен в религиозном бесчестии. Только благодаря заступничеству Перикла Анаксагор избежал казни. Он был изгнан из Афин, поселился в Лампсаке и умер там в 428 году, когда Сократу исполнилось 40 лет. С этого времени Сократ почувствовал в себе призвание учить людей поискам истины и подлинного знания. Но за пределы Афин он почти никуда не выезжал, если не считать поездки с Архилаем на остров Самос или в священные Дельфы и на Истмийский перешеек. Увлечение философией и проблемами смысла жизни отнюдь не мешало Сократу неукоснительно выполнять свой долг перед Родиной. В Пелопоннесскую войну он участвовал в сражениях при Потидее, 432 год, Делии, 424 год, и Амфиполе, 422 год, где вел себя достойно и мужественно. Сократ настолько погрузился в размышления и в созерцание идей, что, как пишет Платон, в лагере под Потидеей однажды простоял неподвижно на одном месте весь день и всю ночь до рассвета на удивление людям. В сражении при Делии он будто бы спас жизнь Ксенофонту, упавшему с коня. А когда войско отступало, он с большим самообладанием пробивался вместе с известным своей храбростью военачальником Лахетом, так что даже издали было видно, что этот человек постоит за себя. Но вот однажды произошел случай, изменивший дотоле размеренное течение жизни философа. Херифонт, один из ближайших и пылких друзей Сократа, отправился в священный город Дельфы к оракулу Аполлона и вопросил Бога, есть ли на свете кто-нибудь мудрее Сократа. Ответ Пифии предания толкуют по-разному. Или Пифия изрекла, что никого нет мудрее Сократа, или же она сказала «Софокл мудр, Еврипид мудрее, Сократ же мудрейший из всех людей». Такое признание исключительной мудрости у человека, который говорил о себе «я знаю то, что я ничего не знаю», глубоко подействовало на Сократа, и он стал будто одержим идеей учить своих сограждан истинному знанию, так как считал, что есть одно только благо знания и одно только зло невежества. Слава Сократа превзошла популярность софистов. Те учили искусству спора ради самого спора, невзирая на истину и часто даже нарочито противоречия ей и черное делая белым. Софисты эффектно демонстрировали свою ученость, отнюдь не отличаясь глубиной познаний, но зато они открыто восхваляли себя, как, например, Гиппий из Илиды или Фразимах, горделиво важничали, как Протагор или Горгий, окруженные учениками и поклонниками. Сократ тоже вечно был окружен любопытными почитателями, друзьями и учениками. Но он учил бескорыстно, сам подавая пример скромности в житейском обиходе. В беседе он поглубже запрятывал свое знание предмета и внешне казался равней какому-нибудь неопытному собеседнику, заодно с которым он пускается в поиски истины. Сократ не был спорщиком, как софист, он был диалектиком, то есть мастером выяснять суть предмета посредством вопросов и ответов в непринужденной беседе. По-гречески «диалегомай» – «беседую». Столкновение мыслей, отбрасывание ложных путей, выбор наводящих вопросов, постепенное приближение к правильному знанию Сократ, шутя, называл повивальным искусством, духовным рождением идеи, вспоминая, наверное, ремесло своей матери, помогавшей роженицам. К Сократу шли те, кто глубоко и искренне пытался докопаться до правильного знания, но шли любопытные, привлеченные его славой. Здесь были и старые, и молодые. Сократ дружил с философами-пифагорейцами, своими однолетками Симмием и Кебетом. Надежнейшим другом его был сверстник Критон, совсем уже не философ, а просто добрый и благородный человек. У него были друзья в разных концах Греции, в Фессалии, Фивах, Мегаре, Элиде. Эвклид из Мегары во время войны пробирался в Афины по ночам под страхом смерти, чтобы послушать Сократа. Фидон из Элиды, попавший в плен и обращенный в рабство, был выкуплен при содействии Сократа и стал его ближайшим учеником. Иные, как Херифонт, Аполлодор, Антисфен, Аристодем или Гермоген, были восторженными поклонниками Сократа, готовыми ради него бросить все блага жизни. Херифонт всюду прославлял мудрость Сократа, признанную самим Аполлоном. Гермоген изнывал от любви к высокой нравственности и неотступно следовал за Сократом, презирая отцовское богатство и впав в бедность. Аполлодор и Антисфен не отходили от Сократа, взяв за правило ежедневно примечать все, что он говорит и делает. Аристодем, маленький босоногий, один из самых пылких почитателей Сократа, часто сопровождал его на философские беседы за пиршественным столом, надолго сохраняя в памяти все, что там говорилось, чтобы потом пересказать это всем, кто интересовался жизнью учителя. Ксенофонт, писатель, философ, историк, познакомился с Сократом при необычных обстоятельствах. Сократ однажды якобы встретил Ксенофонта и загородил ему дорогу палкой, спросив его, где продаются съестные припасы. На ответ Ксенофонта он вновь задал вопрос, а где люди делаются добродетельными? На молчание Ксенофонта Сократ властно приказал: «Иди со мною и учись». Вот почему, когда Ксенофонту надо было ехать в Малую Азию военачальником к персидскому царевичу Киру-младшему, он советовался не с кем иным, как с Сократом, который и направил его в Дельфы к оракулу Аполлона. С Сократом искали дружбы заносчивые аристократы вроде Алкивиада, Крития или Каликла. А македонский царь Архилай пригласил Сократа к своему двору, на что получил отказ. Сократ отклонил приглашение Скопоса и Эврилоха, владетелей Фессалии и Лариссы. Сократ был общительным человеком. Он проводил дни то в гимнасии, то в Палестре, то на Агоре или за пиршественным столом. И всюду он беседовал, поучал, давал советы, выслушивал. Иной раз в городе появлялась какая-нибудь приезжая знаменитость, и Сократ спешил встретиться и поспорить. Так в 432 году в Афины вторично приехал Протагор, самый непреклонный и острый из софистов, книги которого потом сожгут в Афинах, а сам он, обвиненный в вольнодумстве, будет вынужден бежать в Сицилию и погибнет во время бури. В доме богача Каллия, где остановился Протагор, собираются известнейшие афиняне и знаменитые софисты. Протагор важно прогуливается в сопровождении почтительных поклонников. Софист Продик, бывший учитель Сократа, возлежит на ложе. Слушатели на скамьях и кроватях. Дом набит гостями, так что даже кладовку пристроили для приезжих, а Привратник, которому надоела толпа софистов, с трудом впускает в дом Сократа, принимая и его за надоедливого софиста. Сократ храбро и иронически спорит с Протагором, используя все приемы настоящего спора, окруженный враждебными софистами и любопытной молодежью. Алкивиадом, Критием, сыновьями Перикла, Агафоном. Еще год остался до Пелопоннесской войны, в самом начале которой умрут от чумы Перикл и оба его сына. Сократ, по преданию, жил такой строгой, скромной жизнью, что в страшной эпидемии чумы 429 года, когда вымерли или ушли из города тысячи людей, он не подвергся заразе. Не все, кто считался другом Сократа, были подлинными друзьями. На перу богача Калия в 422 году, о котором повествует Ксенофонт в произведении «Пир», рассуждая о превосходстве духовной любви и доказывая, что в общении людей самая главная дружба, Сократ и не подозревал, что сидящий рядом Ликон, известный оратор, через много лет будет в суде требовать его смерти. Ученики Сократа Антисфен и Гермоген и не думали о том, что они будут стоять у смертного ложа их учителя. А пока они оживленно перебрасываются словами и с любопытством наблюдают за выступлением приглашенных актеров, искусно изображающих в танце брак бога Диониса и Ариадны, слушают флейтистку и кифариста, внимательно следят за ловкими движениями танцовщицы-акробатки. Пройдет около года, и в доме почтенного Кефала, вблизи Афин, в Пирее, как повествует Платон, опять встретятся спорщики. Сократ обсуждал здесь важные общественные проблемы. Что такое идеальное государство и как надо воспитывать граждан? На беседу о создании Вселенной и легендарной Атлантиде Сократ придет через день в дом Крития. Те, кто совсем юными встречались с Сократом в гостеприимном доме Каллия, соберутся через много лет, как будто в 416 году, за пиршественным столом, по-гречески «симпозион», «пир» у известного трагического поэта Агафона, того самого, который юнцом слушал спор Протагора и Сократа. За чашей вина, да еще разбавленного, по обычаю греков, водой, общий совместный разговор имел не только развлекательный, но и философский характер. Поэтому, когда трагик Агафон пригласил к себе друзей по случаю одержанной им в театре победы, на перу среди афинских знаменитостей одно из первых мест занял Сократ. Участники пира обсуждают проблему любви и красоты, и каждый произносит особую речь. Сократ превосходит всех. Он развивает замечательную по логике концепцию постепенного восхождения человека к высшей духовной любви и высшему благу. Сократ одержал победу своей речью. Неожиданно врывается Алкивиад, давний его любимец, и увенчивает его пышным венком. Все выслушивают восторженное похвальное слово Алкивиада в честь Сократа. Но вот наступили трудные времена, ослабленные неудачами Пелопоннесской войны. В 411 году демократия утеряла свои позиции в связи с деятельностью Алкивиада и так называемого олигархического совета 400. Пересматривали конституцию, урезали исконные свободы. И хотя демократия восстановилась в 410 году, но злоупотребление властью вождями отдельных партий, демагогами, вызвало большое недовольство в народе. Сократ невольно оказался в гуще событий последних нескольких лет уходящего V века. И здесь-то, в 408 году, произошла встреча Сократа и Платона. Мы не знаем ее подробностей, но она должна была по всем традиционным понятиям ознаменоваться каким-то необычным явлением. Сократ предвидел эту встречу в сновидении. Лебедь из его сна, Платон, обрел, наконец, учителя, которому оставался верен всю жизнь и которого прославил в своих сочинениях, став поэтическим летописцем его жизни. Отныне Платон забросил все свои прежние занятия — музыку, стихи, палестру, театр и прежние занятия философии, знания которой он почерпнул у Кратила, доведшего до крайности учения Гераклита о текучести всего сущего и пришедшего к выводу о недостоверности и относительности знания вообще. Сократ дал Платону то, чего так ему не хватало — твердую веру в существование истины и высших ценностей жизни, которые познаются через приобщение к благу и красоте трудным путем внутреннего самосовершенствования. Мирные занятия философией не могли продолжаться вдали от политической жизни. Сократу и Платону пришлось вскоре столкнуться с этими непреложными фактами. Правители города пытались восстановить былой порядок и неукоснительное следование законам, и, обращаясь к религиозному чувству и древним обычаям, но в погоне за сильной властью, одновременно сами же нарушали демократические традиции. Так Сократ оказался замешанным в трагической истории, происшедшей с афинскими стратегами в 406 году после сражения при Аргинусских островах. Афинский флот во главе с 10 стратегами одержал блестящую победу над пелопоннесцами. Однако афиняне не успели из-за поднявшейся бури похоронить своих погибших воинов. Боясь кары, на родину вернулись только 6 стратегов, остальные бежали. Вернувшиеся были сначала награждены за победу, а затем их обвинили как нарушителей отечественных религиозных обычаев. Власти так спешили расправиться со стратегами, желая устрашить граждан, что потребовали решить их судьбу в один день и голосовать сразу единым списком, а не обсуждать дело каждого в отдельности. Сократ же как раз в 406 году был избран членом Афинского совета 500 Буле, членом которого мог быть каждый гражданин, достигший 30 лет. Сократ вошел в совет от своего родного Дема Алапеки, входившего в Филу Антиохиду. Совет делился на 10 отделений по числу аттических административных единиц, так называемых Фил. В каждом отделении заседало 50 человек, и в течение примерно 40 дней обязанности поочередно исполняло каждое из 10 отделений. Заседания булестов именовались пританией, а сами участники сессии — пританами. Оказалось, что в момент суда над стратегами Сократ как раз был в числе пританов. И более того, в самый день суда он явился эпистатом, то есть главою всего совета на данный день. Всегда независимый и справедливый, Сократ резко воспротивился незаконному поспешному суду без всякого разбирательства. Ксенофонт, современник событий в своей греческой истории, и поздний историк Диодор подробно рассказывает об этом тягостном деле. Чтобы обойти упорство Сократа, решили отложить постановление суда на следующий день, когда совет возглавил уже другой эпистат. Стратеги были признаны виновными и казнены. Сам же Сократ едва избежал преследований от правящей партии, нарушившей свои демократические установления. Искатель истинного знания и абсолютной справедливости Сократ невольно вступал в конфликт и с демократами, и с их врагами, не подчиняясь политическим изменениям и интригам. Хотя сам совершенно был неопытен в соблюдении формальностей и даже заслужил всеобщее осмеяние, так как не знал, как надо собирать голоса в совете. Необычный поступок Сократа не остался незамеченным. Платон в одном из своих первых произведений «Апологии Сократа» расскажет об этой истории, вложив ее в уста самого Сократа. Но это было только начало. Хотя Сократ уверял всех, что от опрометчивых действий его отвращает какой-то внутренний голос, называемый им «даймоном». Но как-то получилось так, что даймон никогда не запрещал Сократу вступаться за справедливость, даже если это грозило серьезным наказанием. Думается, что этот даймон был ничем иным, как голосом совести самого Сократа, и поэтому невольно толкал его на крайне опасное действие, вырывая из мирного обихода привычного философствования. Так, в 404 году афинский политик Критий, приверженец олигархов, некогда слушатель Сократа, переметнувшийся к софистам, сам блестящий софист и остроумный поэт, возглавил государственный переворот. После восстановления демократии, когда был вторично изгнан Алкивиад, за которого ратовал Критий, самому Критию тоже пришлось уйти в изгнание в 406 году. Он жил в Фессалии, вел и там политическую игру и вернулся в Афины ярым приверженцем спартанского военно-аристократического строя. Афинская олигархия, совершившая переворот, получила название власти 30 тиранов. Эти 30, верхушка заговорщиков, правили Афинами немногим более года, изгоняя и казня непокорных. Следуя за Платоном, мы можем установить еще один факт дерзкой самостоятельности Сократа. Он оказался пританом Афинского совета, и по требованию 30 тиранов в числе 5 сограждан, исполнявших такие же обязанности, должен был привести с острова Саламина известного Леонта, чтобы казнить его. Леонт был очень богат, и олигархи стремились завладеть его имуществом. Однако Сократ воспротивился этому приказу, и снова один, в то время как остальные 4 привезли Леонта на гибель. Сократ едва избежал казни. Да от кого? От тех, кого считали его учениками, Крития и Хармида. Алкивиад к этому времени был убит в Малой Азии, давным-давно променявших трудное сократовское правдоискательство на политические интриги. Уж кто-кто, а Платон здесь достоверный свидетель, так как Критий, его двоюродный дядюшка, пытался и Платона втянуть в олигархическую политику, от чего последний решительно отказался. Хармид же, младший брат матери Платона, блестящий молодой человек, которого когда-то Сократ уговорил заниматься общественной деятельностью. К счастью, власть 30 потерпела крах в 403 году. Критий погиб в сражении с Фрасибулом, стратегом и главой афинской демократии. Хармид погиб в том же сражении. Семья Платона лишилась влиятельных родственников. Сократ получил возможность еще несколько лет провести в дружбе с Платоном. Может быть, отзвуком событий, выдвинувших самоуверенных аристократов на гребень политической жизни, явился диалог Платона «Горгий», где описывается якобы состоявшаяся в 405 году встреча Сократа со знаменитым софистом Горгием Леонтинским, к этому времени уже глубоким старцем. Сократ приходит вместе со своим другом Херифонтом в гимнасии, где только кончил выступление Горгий. Здесь же присутствует некий богатый молодой аристократ Каликл, может быть, и вымышленное Платоном лицо, художественное обобщение софистического мироощущения, доведенного до крайности. Каликл стремится к государственной карьере. Он умен, проницателен, жесток, эгоистичен. Это во всех отношениях сильный человек, от которого не поздоровится Сократу, когда тот попадет в его руки. Каликл как бы предчувствие бедственной судьбы Сократа. С какой самоуверенной непогрешимостью рассуждает Каликл перед стариком Сократом о справедливости стоять над толпой, когда лучший выше худшего, а сильный выше слабого. Каликл считает философию Сократа погибелью для человека, и что ею возможно заниматься только в молодости. Для человека в летах, занимающегося философией, нужен кнут, потому что такой человек, погрузившись в мысли, теряет деятельную силу и не осмеливается на дерзкое слово. Каликл как бы предсказывает Сократу, что если его схватят и бросят в тюрьму, он будет совершенно беззащитен перед миром мерзавцев-обвинителей и безропотно умрет, если для него потребуют смертного приговора. Для Каликла слабые — это сброд, а сильные — те, кто вершит государственные дела беспощадно и не останавливаясь на полпути из-за душевной расслабленности. По всему видно, что правдоискательство Сократа уже раздражало сильных людей, и они подумывали, как бы избавиться от надоедливого философа. Уже после падения олигархов, видимо, в 402 году, Сократу пришлось встретиться с еще одной сильной личностью, фессалийцем Миноном из рода владетельных Аливадов, который ввяжется в политическую борьбу персидского царевича Кира-младшего и погибнет в Персии мучительной смертью. Этот Менон не считает добродетелью ни благочестия, ни правду, ни честность, хотя держится с Сократом пока еще почтительно и скромно. А рядом сидит Анит, богатый кожевник, один из ведущих демократов и враг 30, в неспровержении которых он активно участвовал. Но, оказывается, этот выдающийся борец с сильными личностями мало от них отличается. Он тоже подозрительно смотрит на Сократа, не разбираясь в тонкостях и причисляя Сократа к совратителям молодежи, софистам. Для него всякое новое веяние вредно и противоречит старым добрым порядкам. Этот догматически мыслящий ненавистник философии ни в чем не уступит Каликлу, когда притворит в жизнь предсказанную Каликлом горестную судьбу Сократа. Анит будет одним из тех негодяев-обвинителей, предугаданных Каликлом, перед которыми не сумеет на суде оправдаться Сократ. Враги Сократа не дремали. В 399 году на Сократа был подан донос, составленный Милетом, богачом-кожевником, Анитом и оратором Ликоном. Формально первым обвинителем был Милет, но по существу главная роль принадлежала влиятельному Аниту, осуждавшему Сократа с позиции узкой консервативной благонадежности и видевшему в Сократе софиста, опасного критика старинных идеалов государственной, религиозной и семейной жизни. В обвинении значило следующее. Цитата. «Это обвинение написало клятвенно, засвидетельствовал Милет, сын Милета, Пифеец, против Сократа, сына Сафроникса из Дема Алапеки. Сократ обвиняется в том, что он не признает богов, которых признает город, и вводит других новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание – смерть». Конец цитаты. Как рассказывает Платон, Сократ мирно беседовал с геометром Феодором Киренским и юным Теэтетом, будущим известным ученым и философом, человеком благородным и мужественным. Повторилась давнишняя ситуация. Некогда молодой Сократ с трепетом слушал старика Парменида. Теперь Сократ, сам 70-летний старик, напутствовал Теэтета. В конце беседы идет речь о повивальном искусстве Сократа, которое он и его мать получили от Бога. Она для женщин, рождающих детей, Сократ для юношей, рождающих прекрасные мысли. Сократ будто неожиданно вспоминает, что ему надо идти в суд, куда его вызывают по обвинению, подписанному Милетом. Однако даже и вызов в суд не помешал Сократу на следующий день встретиться со своими собеседниками и с помощью своего повивального искусства выяснить, что же собой представляет настоящий софист. Общий вывод был таков: софистический спор – это пустая болтовня, способствующая трате времени и денег. Искусство софиста есть не что иное, как спор ради наживы. Однако вывод, сделанный в тонкой диалектической беседе, для необразованного среднего горожанина ничего не значил. Такой немудрящий афинянин, ремесленник или торговец еще помнил сам, а может быть слышал от старших, о некоем Сократе, которого осмеивали в комедии Аристофана 20 лет тому назад. Тот Сократ исследовал все, что над землей, все, что под землей, и был забавным шарлатаном, но очень вредным развратителем молодежи, который он учил, как в суде ловкой речью обдурить своих кредиторов. Вдобавок старик Сократ поклонялся каким-то неведомым богам, то ли облакам, то ли громам и вихрям, и сам всюду говорил, что внутри его обитает некий даймон, подающий, когда надо, голос, которого следует беспрекословно слушаться. В довершение всех зол старшее поколение помнит, что за Сократом неотступно ходили Алкивиад, Критий и Хармит, и похвалялись, что они де ученики и друзья мудрейшего Сократа. А уж какие беды обрушили на Афины Алкивиад и Критий! И сколько невинных достойных граждан погибло при тирании 30, знал каждый. Сократу угрожала серьезная опасность. Пока Сократ и математик Феодор вместе с молодыми друзьями решают вопрос о том, что такое искусство политики, и выясняют сложную систему подразделения знаний, приводящего к этому возвышенному искусству, дело с обвинением Сократа получает плохой оборот. Назначается судебное разбирательство. Оно происходит в одном из 10 отделений суда присяжных или гелиеи, включавшей 5000 граждан и 1000 запасных, которые ежегодно избирались по жребию от каждой из 10 фил Аттики. В отделении, разбиравшем дело Сократа, было 500 человек. К этому количеству присоединяли при голосовании еще одного присяжного, чтобы число членов суда становилось нечетным. Сократ должен был явиться в суд и выступить в собственную защиту. Ему предлагал помощь и даже приготовил для него речь знаменитый судебный оратор Лисий, в доме отца которого когда-то проводил время Сократ, рассуждая об идеальном государстве. Но это было 20 лет назад. Лисий потерял отца, брат его погиб при тирании 30, а сам он, виднейший оратор, пытался защитить Сократа от демократов консервативного толка. Однако Сократ отказался от подготовленной Лисием речи, хотя в Афинах принято было даже заказывать специальным ораторам-логографам такие защитительные речи или апологии. Сократ, привыкший беседовать с людьми разного положения, достатка и образования, решил сам убедить в своей невиновности суд, где мог заседать любой афинский гражданин, достигший 20 лет, и где обязанности присяжных исполняли горшечники, оружейники, портные, повара, корабельщики, медники, лекаря, плотники, кожевники, мелкие торговцы и купцы, учителя, музыканты, писцы, наставники в гимнасиях и палестрах и многие-многие другие, с которыми так привычно на площадях и базарах вступал в разговоры Сократ. Положение Сократа оказалось трудным. После того, как обвинители произнесли свои речи, слово предоставили Сократу, однако время защитительной речи было строго ограничено. На видном месте установили клепсидру, то есть водяные часы. А ведь Сократу надо было так много сказать и оправдаться перед обвинением 20-летней давности, пущенным в ход с легкой руки Аристофана, и перед нынешними обвинителями. Ни одного конкретного, фактически установленного обвинения не существовало. Сократу приходилось, как он сам говорил, сражаться с тенями и слухами. Но он прекрасно понимал, что в клевете на него участвуют или люди, ничтожество и невежество которых он вскрывал постоянно, или наивные простаки, идущие на поводу у слухов. Ему удается во время речи задавать свои обычные иронические вопросы Милету, и тот отвечает не впопад или молчит. Но Сократ, который так привык утверждать людей не в желаниях материальных, а в добродетели, держится достойно и не ищет снисхождения, не надеется разжалобить присяжных бедностью, старостью, тремя детьми, которые останутся сиротами. Он уверен в своей правоте, заявляя, что не перестанет и впредь воспитывать граждан. Ничего не скрывая, он по своей простоте рассказывает суду и об оракуле, признавшим его мудрейшим, и о таинственном голосе, который удержал его от недостойных поступков, и о том, как он храбро противился тирании 30, и о том, как он никого специально не обучал и никогда не брал денег. В свидетели он приводит своих друзей, с трепетом слушающих его. Здесь старик Критон и его сын Критобул, Эсхин из Света и его отец Антифон и Никострат. Здесь же Аполлодор со своим братом и сыновья Аристона, Адимант и Платон. Сократ не просит суд поступиться истиной и нарушить присягу. Он ищет только справедливости одной. Происходит перерыв заседания, и присяжные после обсуждения дела выносят обвинительный приговор. Иные раздражены гордостью Сократа, тем, что он не плачет перед ними и не протягивает с мольбой руки. Иные страшатся человека, якобы объявленного Аполлоном мудрейшим и обладателя какого-то даймонического голоса. Другим не по нутру смирение Сократа и его непоколебимость, уверенность в собственной правоте. По свидетельству Платона, за оправдание Сократа был подан 221 голос, а против 280 голосов. Ему не хватило всего лишь 30 голосов, так как для оправдания надо было иметь минимум 251 голос из 501 количества присяжных. По афинским законам обвинитель, не собравший 1/5 голосов, должен был заплатить штраф в 1000 драхм и лишался права в дальнейшем подавать в суд жалобы подобного рода. Только наличие, кроме Милета, двух других обвинителей, Анита и Ликона, обеспечило Милету необходимое количество голосов. Милет в своем письменном обвинении потребовал для Сократа смерти. По афинским законам обвиняемый имел право, в свою очередь, предложить себе наказание. И Сократ со свойственной ему иронией предлагает для себя, для старика, много сил отдавшего на воспитание афинских граждан, пожизненный обет на общественный счет в Притонее, который предназначался атлетам, заслужившим награду на Олимпийских играх. Присяжные негодуют на эту насмешку и шумят, как они уже не раз шумели во время речи Сократа. А Сократ продолжает. Он готов заплатить штраф в 1 мину, а ведь все имущество его оценивается в 5 мин. Но друзья Критон, Критобул, Аполлодор и Платон, присутствующие здесь же, велят ему назначить штраф в 30 мин, чтобы ублажить присяжных, и берут на себя поручительство. Они люди состоятельные и надежные, так что деньги будут вовремя внесены. Суд не удовольствовался штрафом, и присяжные, оскорбленные иронией Сократа, собрали теперь, голосуя за смертный приговор, которого требовали обвинители, уже на 80 голосов больше. Бедняга Аполлодор, плача, сказал Сократу после вынесения смертного приговора: «Мне особенно тяжело, Сократ, что ты приговорен к смертной казни несправедливо». На что Сократ ответил: «А тебе приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо?» Перед вынесением окончательного решения Платон пытался увещевать присяжных. Он уже было взобрался на помост и начал говорить: «Граждане Афиняне, я самый молодой из всех, кто сюда всходил». Как судьи закричали: «Долой, долой!» Еще не хватало почтенному суду выслушивать сына Аристона, ближайшего родича тех, кто верховодил недавно олигархами. Сократ был спокоен. Он сказал, что природа с самого рождения обрекла его, как и всех людей, на смерть. А смерть есть благо, ибо она дает ему возможность или стать ничем и ничего не чувствовать, или, если верить в загробную жизнь, встретиться со славными мудрецами и героями прошлого. Самое же главное, он готов и в Аиде испытывать его обитателей, кто из них мудр, а кто только прикидывается мудрым. Сократ, уважая решение Афинян, поручает им своих сыновей, чтобы их наставляли на путь добродетели так, как он сам наставлял своих соотечественников. «Но, цитата, уже пора идти отсюда», — закончил он, — «мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить, а что из этого лучше, никому не ведомо, кроме Бога», — конец цитаты. Тем, кто его осудил, Сократ предсказал приход новых обличителей. Они будут тем суровее, чем они моложе. Их обличение несправедливости превзойдет все то, что до сих пор делал Сократ. Тем, кто казнил Сократа, еще придется дать отчет за нарушение справедливости, и их вскоре постигнет кара тяжелее той смерти, которую присудили самому Сократу.